Я пока вечерело подробнее разглядывал стены и укрепления, а также их защитников. Самыми многочисленными были ополчение зелотов Сида, нестроевая легкая пехота. Это же не регулярные войска, а вооружившиеся местные фанатики. У большинства и кольчуг то нет. Примитивные плетеные щиты в виде прямоугольников, короткие копья, длинные ножи, топорики, булавы. Храмовая стража солнца, нестроевая легкая пехота. Эти ребята тоже какой-то элитой не были. Храмовая стража выполняла в восставших городах функцию религиозной полиции. От ополченцев их отличали разве что красивые овальные щиты с рисунком солнца вокруг медного умбана. Наемная городская стража, нестроевая легкая пехота. Тут вообще есть регулеры, немного. Они фактически играли роль офицеров среди разношерстных защитников. Будь враг решительнее, то мог бы устроить вылазку, чтобы сбросить разведчиков Фальвуса в море. Но шагдинцы лишь изредка постреливали из скорпионов и дальнобойных арбалетов. В порту, кроме абордажников осьминога, бродили еще какие-то мутные личности, изредка устраивая стычки между собой и нашей разведкой. Толпа городского дна, стихийное формирование, грязные, худые люди с ножами, камнями и палками рыскали по порту в поисках добычи. У некоторых из них имелась примитивная символика в одежде или облике, должно быть обозначавшая принадлежность к какой-нибудь банде. Типа пол-лица замазано чем-то белым или знамя в виде бараньего черепа на палке. Уличные головорезы, нестроевая легкая пехота. Вооружение почти такое же, как и у городской толпы, но статы и мораль получше. Плюс какое-никакое умение держаться вместе. Шастало по порту и в трущобах около и кое-что поэкзотичнее. Труд не ашминов, нестроевая легкая пехота. Странные, будто заторможенные люди с неестественно бледной для этих мест кожей. Причем, судя по чертам лиц, они были уроженцами Шадда. То есть, по идее, должны быть смуглыми, но нет. Фальвус упоминал, что те, кто употребляет ашмин, выродки, уже не совсем люди. Давай-ка глянем их характеристики. Статы меня не особо интересуют, переходим сразу к навыкам. Влияние ашмина, первичная трансформация. Тела и разум этих людей изменились после употребления ашмина. Теперь он уже растет внутри них, постепенно накапливаясь в тканях. Однако им еще требуется регулярная доза из внешних источников. Перерыв в употреблении более 7-11 дней провоцирует ломку и психоз. Эффекты. Прирост постоянной выносливости на 29%. Прирост постоянной силы на 7%. Постоянный штраф к маневру 12%. Смерть от потери крови наступает на 41% медленней. Снижение когнитивных функций на 67%. Бонус к коммуникации с другими носителями ашмина 54%. Интересно, да уж, Фальвус не обманул. Этот наркотик реально меняет тела людей. Делает их медленными, туповатыми, но живучими. С наступлением темноты хаотичные столкновения в порту набирали обороты. Началась еще какая-то заваруха в трущобах. Веселыми костерками заполыхали несколько очагов пожаров. Похоже, что чернь пошла лутать заброшенные кварталы побогаче, пользуясь тем, что стража держит оборону на стенах. Впервые вижу, как город саморазграбляется еще до захода вражеской армии. Мы с Фальвусом времени зря не теряли и под покровом ночи перебрасывали в порт новые подкрепления. На лодках высадился отряд наемных сулимских лучников в 3,5 сотни человек и почти 2 когорты копейщиков ауксилии с полевыми укреплениями, станковыми арбалетами и 2 десятками скорпионов. Внешний порт перед стенами мы занимали почти без боя. Там уже сосредоточилось порядка 3000 бойцов. Еще передовой отряд абордажников-разведчиков при десятке подавителей занял небольшой порт к западу от основного. Банды Сейд Нирама начали уходить из порта, избегая встречи с имперскими регулярными силами. Интересно, куда они так оперативно испарились из ограниченного стенами порта? Лодок я не видел. Ворота им не открывали. Может, из трущоб городских в портовые ведут какие-то крысиные ходы контрабандистов? Да 100%. Это ж надо было превратить город в такую помойку. Уважаемый Фальвус, а там под стеной нету случайно подземных ходов, которыми пользуются бандиты? От вашего проницательного взгляда не ускользнет даже черная мышь в темной комнате. Звери любят копать норы. В том числе звери двуногие и немного знающие человеческую речь. Часть этих нор до сих пор под контролем подкупленных мной бандитов. Вот теперь я начинаю робко верить, что Сейтнерам, действительно, бросили. С виду крепкий город просто сгнил до самых глубин. Чтобы подготовить его к обороне, Нужно было сначала по сути отбить Сейтнером у банты черни. Это не самая сложная задача. Головорезы и ашминовые зомби рассыплются об стройные ряды любой нормальной тяжелой пехоты. Но для этого потребуется время. Нужно будет вычистить трущобы, завалить подземные ходы, выследить и выловить остатки банд, избавиться от тысяч трупов. Конечно, в прямом бою отбросы города не выстроят против любой военной силы, но на узких грязных улочках родных помоек они могут создать проблемы. Кирпич на голову с крыши — это всегда неприятно. Если опоздать с реализацией экстренных мер, то можно попасть в очень опасную ситуацию, когда враг снаружи и внутри города. И, похоже, что стратег, который приплывал сюда, решил не сражаться за прогнивший Сейтнером. Он забрал регулярные войска, а из особо религиозных горожан и стражников сформировал команду смертников. Тех, кто вызвался продать свои жизни подороже на стенах города, чтобы не отдавать его нам без боя. Но расслабляться рано. Возможно, внутри нас ждут еще разные сюрпризы. Поджоги, диверсии и другие пакости, чтобы победа не казалась проклятым имперцам такой сладкой. Ночью много спать не пришлось, а остальное время я провалялся почти без снов. Чужие сны не сработали. Утром мы начали более массированное наступление на Сейтнером, пользуясь нерешительностью врага. В порт доставляли осадные лестницы, скорпионы и высаживали новые отряды. «Попробуем решить все сегодня же», — оптимистично заявил Фальвус. «Может, стоит таки окружить город? Штурм с нескольких сторон точно проломит хлипкую оборону. Меня ждет Арат, и чем дольше он меня ждет, тем лучше подготовит встречу. Я бы не полез так беспечно на обычный укрепленный город. Даже деревянная крепостица северных варваров требовала бы больше усилий. Но взгляните, стратег, этот гнилой плод давно перезрел. Нам, как хирургу, нужно лишь сделать надрез, и фурункул лопнет. Несколько подземных ходов в нашем распоряжении. Через час я начну закидывать туда по капле своих бойцов. Прямо с лестницами. Мы проведем штурм стены с двух сторон. Достаточно захватить одни ворота, и все посыпется нам в руки. Я слышал, вы стремительно взяли две мощные крепости варваров на севере. Было дело. Вот и здесь мы быстро управимся. Пусть бедняга Петри бодается с крепкими орешками типа Масины. А я люблю брать то, что плохо лежит. Плохо лежит. Проблема в том, что Сейтнером нужно не просто взять, а потом еще удержать. Ну, допустим, часть бандитов лояльна империи. Точнее, деньгам, которые они получили от Фальвуса и возможности свести счеты с конкурентами. А что остальные? Интересно, какой там у этих банд боевой потенциал? Сколько их и чем вооружены? Как мне вычищать город и готовить его к обороне, имея чуть больше 4000 мечей? Это вроде много, но если подумать, то и не очень. Ладно, пока сосредоточимся на штурме. Из моих людей в приступе буду участвовать. Особая центурия превентеров, когорта новобранцев, комитат и когорта тяжелой цистинской ауксилии. Первых я хотел опробовать в деле, вторым нужен боевой опыт, а третий — они сами вызвались участвовать. Крайне воинственные люди, командир которых жаловался мне, что за 3 месяца в Шадде они ни разу не сражались. Плюс с ними будут 6 наемных бестиариев на всякий случай. Все мои подразделения пойдут по тоннелям в сам город. С ними еще почти 500 абордажников Фальвуса и 100 лучников. В лоб будет атаковать группировка под 3000, состоящая из наемников и ауксилии. Быстрый штурм с наскока. Пока в порту разворачивали колесные мантилеты и ставили осадные орудия, я контролировал переход своих бойцов за стену через 2 крысиные норы. Тоннели контрабандистов скрывались в подвалах склада и гостиницы. Впрочем, назвать это норой как-то язык не поворачивался. Каменные стены, пол и потолок, широкие проходы, где 2 человек могут без проблем идти плечом к плечу. Через эти тоннели, похоже, годами таскали крупногабаритные грузы. 10 местных головорезов относительно приличной наружности направляли моих бойцов к нужным домам. На руках у всех нанятых Фальвусом бандитов можно было наблюдать красные повязки. Опознавательные знаки, стало быть. Еще с полсотни красноповязочников встречали наших в трущобах города. И да, судя по виду головорезов, Фальвус отнюдь не голодранцев тут подкупил. Его сообщниками, видимо, стали портовые криминальные воротилы и их прихлебатели. У некоторых головорезов имелись даже кольчуги. Первыми через тоннель прошли типа превентеры, собранные из волонтеров и усиленные спецбойцами. Кольчуги тут соседствовали с доспехами на гладиаторский манер, дополненными кирасами и совсем уж экзотическими образцами брони типа 4-угольных железных пластин, вплетенных в кольчугу, нашитых на ткани, покрытых лаком от ржавчины. Состав этой центурии, конечно, тот еще цирк на выездных гастролях. Кроме центуриона и 87 волонтеров там были. Гибрид сатир 1, гибрид гарпия 1, сейф изгнанник 1, абордажный боец ножей 1, якши 3, гладиаторы 7, авантюрист с модификацией 4. Ну, статы у них всех высокие и в смешанном бою должны себя показать. За ними шла когорта цистинской ауксилии. Очень грозного вида ребята в довольно архаичной экипировке. Думаю, так выглядели воины времен, когда еще Азарт с предком доктониоратными подвигами промышляли. Круглые вогнутые щиты, бронзовые шлемы, одноручные копья, мечи-копесы. Из брони были не только кольчуги. Многие носили линотораксы, усиленные по корпусу чешуей. Имелись где-то у каждого третьего анатомические наголенники. Для боя в замкнутом пространстве – отличная тема. Когорта новобранцев комитата имела классический легионерский набор с соотношением 3-4 кольчуги на одну броню мощнее типа сегментата или чешуи. Недурно. Гибрид гарпий, вооруженный луком, и двое якши со странного вида рубящими клинками залезли по моему приказу на ближайшие дома, давая мне обзор. Остальные бойцы потихоньку рассосредотачивались. Застройка ужасно плотная, это нервирует. Смотрите в оба, особенно на предмет чего-то пожароопасного. Головорезы с красными повязками распугивали местных голодранцев. Нас, конечно, скоро обнаружат. Стена рядом совсем, но скоро людям на стенах будет не до нас. Укрой своих бойцов, передал мне Фальвус. Сейчас начнем обстрел. Заработали осадные орудия врага на стенах и наши на кораблях и в порту. Завязалась плотная арт-борьба. Кто-то из стихийных магов Фальвуса сумел создать вихрь, размером с трехэтажный дом. Ураганный ветер прошелся сквозь порт и разбился о стену, не причинив камням никакого вреда. От воды поднимался странный туман. Это ваши работают? Я про туман. Не беспокойтесь, уважаемый Михаил. И в магии, и в антимагии мы их сейчас превосходим. Наслаждайтесь зрелищем. Словил дежавю осады Кринтерна. Только теперь я был у стен вражеского города в составе огромной мощной армии с кучей всяких колдунств и осадных орудий. Помнится, на севере чудила одна магичка из Канатига. Решил я немного повспоминать былые подвиги. Очень ловко закидывала в город раскаленные снаряды. Альдинг, что ли? Сразу смекнул Фальвус. Наемница, которой я бы не доверил и свой ночной горшок. Предательство у нее в крови. В грязной рыбьей крови Канатига. Я уже заметил, что у имперцев пунктик на этот город. Вроде бы война прошла сотни лет назад, а до сих пор аукается. Похоже, есть здесь раны, которые не заживают столетия. Из поднимающегося от моря тумана постепенно возникали низкие странные облака, нависающие прямо над укреплениями гавани. И грянул гром. Росчерк молнии резанул по одному из трущобных домов за стеной. Мимо цели, как я понимаю, но удар был хорош. Крыша лачуги раскололась пополам. Второй удар пришелся в вершину одной из башен, не причинив особого вреда. Смотрю я на очередное применение магического оружия при осаде и понимаю, почему оно в этом мире до сих пор не вытеснило камнеметы. Деревянные машины бьют точнее. Лишь пятая или шестая молния достигла нужной цели, разметав в щепки один из оборонительных скорпионов. Однако на нервы защитникам магия действовала. Интересно, насколько реально применить подобную штуку в полевом сражении и какие выйдут потери, если противник будет без нормальных подавителей, несколько десятков человек, сотня. Работали не только скорпионы, свистели стрелы, болты арбалетов, камни прощей. Шестеро человек экзотической наружности выплясывали вокруг сосуда из желтой глины, горло которого было запечатано красной тканью. Затем один из них разрезал сначала себе запястье, а затем окровавленным ножом вскрыл сосуд. Оттуда вырвался рой из пары сотен огромных шершней, каждый размером с мой мизинец. Твари полетели в сторону стены, и вскоре я увидел, как тает мораль защитников на этом участке. Блин, тоже себе такую приблуду хочу. Но Фальвус из магии мне выдал немного гибридов и деда казино. Хоть бы коробкой боевых тараканов снабдил. И это я уверен, что свой арсенал сюрпризов он использует пока очень дозированно. Самое сладкое бережет для Арада. Оно и понятно. Сейтнером мы возьмем, не особо напрягаясь. Стену точно. Может быть, с цитаделью повозиться придется. А на стене уже все было плохо для защитников, а значит, хорошо для нас. Зелоты и храмовая стража пока держались. Мораль упала, но они не бежали. Наемники частично сдреснули, частично впали в полную панику. Обстрел сильно проредил защитников. Даже не столько уничтожил, сколько заставил прятаться в башне, за зубцы стены бросать осадные машины. В ответ почти не стреляли. А это уже приговор для обороны. Готовьте лестницы. Скоро начнем, передал мне Фальвус. Я бы даже сказал, что скоро закончим. Оказался прав. Первый же штурмовой натиск с тыла и фронта позволил нам забраться на стену в шести местах. Зелоты сражались отчаянно, но неумело. Им не хватало слаженности, брони и толковых командиров. И особые превентеры, и цистинцы их просто уничтожали. Мне даже приходилось чуть тормозить своих, чтобы дать подраться новобранцам комитата. Сейф-изгнанник забрался на одну из башен и решил скосплеить Леголаса. Начал пускать одну за другой усиленные магией стрелы, укладывая плохо бронированных зелотов. Ход красивый, но дурацкий. Такой и прокатывает, когда у противника нет ни магов, ни толковых стрелков. Его бы сейчас пара залпов обычных лучников обнулила, но шагдинцы были слишком заняты, массово умирая от мечей, копий и дротиков наших войск. Штурм стены стал будто сигналом для десятков, а то и сотен разномастных банд в городе. Чернь ломанулась на свой штурм. Они пытались взять приступом все места, где могли оставаться какие-то ценности. В северо-западной части города развернулся натуральный уличный бой с применением станковых арбалетов. Там, как объяснял мне Фальвус, располагался торговый квартал для заморских гостей, построенный в тишадайском стиле. Имелся даже небольшой дворец, называемый Домом Радушия. Кажется, что некоторые заморские торговцы и их охрана еще оставались в городе. Делиться собственностью с малоимущими они желанием не горели. А вот малоимущие очень даже хотели добраться до заграничного капитала. Надо будет вмешаться, как ворвемся в город и возьмем дороги под контроль. Остатки обороны на стенах за пределами гавани посыпались быстро. Шагдинцы сосредоточили большую часть имеющихся сил напротив порта. Остальные же участки стены прикрывали малочисленные дозоры. Все было кончено за пару часов. Время, необходимое, чтобы повыбивать двери башен. Потери шагдинцев убитым. Ополчение зелотов Сейда 372. Храмовая стража солнца 187. Очистители новобранцы 2. Наемная городская стража 54. Пленными. Храмовая стража солнца 3. Наемная городская стража 49. Очистители, как я понимаю, это шагдинские подавители, из которых теперь сформировали свой ответ венаторам. Смотрю я на эти цифры и осознаю, почему город так легко пал. У них даже недельку потрепыхаться шансов не было. 600 нестроевой легкой пехоты на стенах. Это почти как в героях оставить одного гремлина или троглодита на охране замка. Чисто чтобы противник совсем без боя не занял из башен немного пострелять. Сражение на стенах было закончено, но вот уличные стычки, кажется, только набирали обороты. Где-то что-то горело. По дорогам города сновали в атаге в 20-30 рыл. Они натыкались друг на друга, чтобы устроить замес или объединиться, если это были союзные банды. Большая часть толпы городского дна выбрала себе одно из пяти занятий. Кто-то еще вел бой за заморский торговый квартал, но, кажется, охрана купцов вполне неплохо отбивалась. Другие пытались взять штурмом малый храм. Малый это потому, что большие в цитадели, но туда Абыкова не пускали. Поэтому для набожных бедняков выстроили еще один в черте основной части города. И в храме кто-то был, пытаясь удержать его периметр от бандитов и бродяг. А вот дворец городского наместника разграблялся почти без сопротивления. Еще часть бандитов решила таки поиграть в охоту на мутантов и очистить город от ашминовых зомби. Однако любители психоактивных веществ очищаться не желали. Вокруг трущоб, где они обитали, кипел уличный бой с применением подручных средств. И, наконец, были бандиты, которым ни одно из вышеперечисленных занятий по вкусу не пришлось. Они просто резали друг у друга и громили все, что попадалось на пути. Ну, пора было эту анархию давить тяжелой солдатской поступью, а то они сейчас весь город сожгут и ограбят. Но это вообще-то наша привилегия, как завоевателей. Ворота были открыты и остававшиеся в порту когорты постепенно втягивались внутрь. Пора брать под контроль основные дороги. Главное отсечь толпу от источников интереса в виде храма, дворца и торгового квартала. Тогда они еще немного побесятся у себя в трущобах, но вскоре поймут, что бить друг другу морды они могут в любое время. Сейчас именно шанс безнаказанно пограбить правящие и средние классы их так будоражит. Создает нездоровую атмосферу. Сказано, сделано. Увидев на дорогах отряды легионеров и ауксилариев, многие погромщики быстро осознали, что мероприятие пора сворачивать. Нашлось, конечно, немного особенно буйных любителей кидаться с крыш камнями, но лучники им быстро намекнули, что ответ наш будет несоизмеримо более летальным. Особенно когда из брони на тебе грязные тряпки и собственный пот. Многие наемные стражники вообще не оказывали сопротивления, а запирались в башнях, сдавались или бежали в заморский квартал, надеясь, что их возьмут на службу заграничные купцы. Люди Фальвуса оперативно допрашивали пленных по заранее составленному списку вопросов. Донесения быстро поступали к флотоводцу. В цитадели еще около 200-300 зелотов, сообщил мне осьминог. Дали клятву до последнего вздоха не допускать имперских собак в свои святыни. Предлагаю сегодня ночью с ними разобраться, и завтра я уже смогу спокойно собираться в поход. 2-3 сотни зелотов это, конечно, несерьезно. Однако цитадель очень хорошо укреплена. Множество каменных платформ, террас, башена впрочем. Сколько у вас этих якши, уточнил я. 2-3 наберется, ответил Фальвус через свой голос. Пусть их оружие слишком вычурно, а стиль боя больше подходит цирковым номерам, но есть у якши одно полезное свойство, и у одной из ваших гладиатрикс оно тоже есть. Ага, намек понял. Итого для захвата цитадели от 2 стратегов выделили. Гладиатрикс 1, якши 32, бойцы абордажных команд 447, наемные бестиарии 9. Под покровом темноты на лодках десант приблизился к цитадели. Самой высадке никто не мешал. Немногочисленные зелоты защищали лишь порт, мост и некоторые внутренние строения, которые мы в лоб штурмовать не собирались. Я сосредоточил контроль на Итке. Тебе нужно будет вскарабкаться наверх и закрепить там веревки. Сможешь? Конечно сможешь. Бывшая акробатка принялась методично разминать руки. Подъем предстоял не из легких. Нужно было забраться на 20-метровую стену к западу от храма солнечного огня. Там разобраться с стражей, если она есть, спустить веревку для подкрепления, затем открыть ворота остальной пехоте. Первыми на стену полезли Иткой 5 якши из армии Фальвуса. 2 из них использовали примитивное альпинистское снаряжение типа ледорубов, еще один закинул на стену веревку с крюком. Из 6 справились 3. Парень с веревкой быстро сорвался из-за плохого крепления крюка, но сильно не пострадал. Другая якши сорвалась с 7 метров, сумев однако смягчить падение. 3-й разбился насмерть. Итка добралась до вершины 1-й, не используя ничего кроме своих рук и ног. В полумраке, на ощупь она каким-то образом цеплялась за почти отвесную стену. На вершине гладиатрикс закрепила и спустила вниз веревку, по которой уже не так хардкорно поднимутся следующие якши. Следующий этап – веревочная лесенка, подъем основных сил и взятие ворот. Но шум таки привлек внимание зелотов. Были приказы вести себя тихо, но разбившийся якши в процессе полета их не соблюдал, крича во все горло. 3 шагдинцев решили сходить и посмотреть, что происходит на стене. Итка была 1-й на их пути. В общем-то я решил, что на этом мое непродолжительное знакомство с гладиатрикс завершится. Места на стене мало, против нее зелот с одноручным копьем и плетеным щитом, а у нее из оружия короткий меч. Жаль девчонку. И понятно, что наши стены возьмут. Уже лезли снизу новые якши, но Итке они помочь едва ли успеют. Однако помощь ей оказалась не нужна. Я переоценил снаряжение и недооценил разницу в статах. Шагдинец, шедший 1-м, нанес неуверенный укол, от которого гладиатрикс легко ушла в сторону и подалась вперед на врага. 2-й укол зелот делал на отходе. Итка умудрилась схватить копье за древко и рвануть на себя. Веса в акробатке было немного, но Итка прекрасно управлялась со своим центром тяжести, а сила хвата у нее ого-го. Только что видел, как она карабкалась по почти отвесной стене. В общем, рванула копье, выводя человека из равновесия и лишая оружия, а другой рукой ткнула клинком в лицо. Зелот отпустил копье. Вскоре он, ослепленный и ошарашенный, полетел со стены. Итка за это время перехватила короткое копье удобнее и как дротик метнула в следующего шагдинца. Щит у него был, но на такой короткой дистанции в полумраке он просто не успел им воспользоваться. Копье воткнулось под ребра. Итка тут же схватилась за него, чуть сократив дистанцию и пнула всем весом шагдинца в солнышко. Ляпота. Таким образом она умудрилась освободить копье и толкнуть раненого на его 3-го товарища. Тот на доли секунды потерялся. Этого гладиатрикс хватило, чтобы воткнуть меч в живот раненому, тем самым освободив обе руки, в которые она взяла копье. Затем она обрушила серию быстрых уколов в лицо и плечи 3-го, которому защищаться или контратаковать мешал умирающий товарищ. Прежде чем оба полутрупа упали со стены, она успела вынуть из живота шагдинца свой меч. Офигенно. Конечно, против бронированных профи такие фокусы не пройдут, но выглядит очень смачно. У Итки с этих убийств начала заполняться шкала ярости. 45 единиц за 3 трупа. Это плюс 7% силы, 4-8% выносливости и 3-2% уменьшения шанса смерти от шока. Так, отвести ее сейчас или пусть дальше всех рубает, у нее это бодро получается, но отсутствие брони меня, конечно, нервирует. Ладно, цитадель в любом случае брать. Чуть попридержу девчонку до подхода основные части сил, а потом можно ее поконтролить, чтобы не убилась случайно. Вскоре ворота были открыты, впуская отряды абордажников, а зелоты поняли, что в цитадели враг, начали стягиваться к месту вторжения. Я недавно пробовал вмешиваться в поединок Каз с Децималой, шутя, что от стратегии перешел к файтингу. Геймплей за Итку сейчас напоминал Хатлине Миами. У тебя в руках максимально уязвимый персонаж, который однако может бодро кромсать всех вокруг пачками за счет мастерства, реакции и отличной маневренности. Итки благоволил сложный рельеф скалы крепости, а также то, что среди зелотов было мало лучников. Гладиатрикс же отлично метала короткие копья, хорошо уворачивалась, отбивала вражеские уколы древком, умела вовремя пинать врагов в тело или щит. Мне только оставалось следить, чтобы она не попала в окружение. Один на один Итка уничтожала любого ополченца за пару секунд, и с каждым убийством она становилась только сильнее, буквально. С полным бонусом от ярости ее сила с 20 поднималась до 25-4. Это мощный такой буст, особенно при ее маневре и мастерстве. Цитадель пала за 2 часа. Потери шагдинцев убитым. Ополчение зелотов Сейда 163. Храмовая стража солнца 123. Очистители новобранцы 3. Пленных не было. Еще сколько-то зелотов, жрецов и гражданских покончили с собой во внутренних помещениях храмов. Вроде как бросили жребия и закололи друг друга по очереди, а последний уже сам на меч кинулся. «Каждого из нас любит удача, Михаир», — передал мне Фальвус, — «а двоих сразу любит еще сильнее. Я догадывался, что Сейтнером мы возьмем быстро, но даже не предполагал, что с такими несущественными потерями. Город ваш, завтра я планирую выводить флот обратно в открытое море, а Сейтнером станет перевалочным пунктом снабжения и тихой гаванью на случай приближения опасного шторма. Но состояние города меня, честно говоря, напрягало. Активное и многочисленное бандитское подполье, толпы нищих, зомби-ашмины, да еще и заморские гости, у которых на службе несколько сотен боеспособных наемников. Как-то многовато не моей вооруженной силы в городе. Завтра надо заняться всеми этими вопросами, пока Фальвус потирает ручки в предвкушении будущих грабежей. На берегу советую сразу встретиться с Джангали. Снова обратился ко мне флотоводец. Это его ребята помогали нам вчера утром. Он, разумеется, вор, подонок и предатель, но положительно выделяется среди остального населения Сейтнерама. Мое сердце болит и разрывается от мысли, что вам придется общаться с подобными отбросами, но такова особенность военных походов. В них даже благородным людям приходится мараться о грязь и пыль. Ничего, переживу как-нибудь общение с этим вашим Джангали. Остаток ночи прошел относительно спокойно. В трущобах кто-то кого-то резал, мои войска постепенно располагались в городе, занимая стены, арсеналы и дозорные башни. Я несколько часов дремал, разок проснувшись от ощущения чужого присутствия, открыл глаза, никого. Если те, кто за мной следят, шагдинцы, зевая, произнес в темноту, лучше бы вы за своими городами следили. Ваш Сейтнером, помойка на берегу моря с парой достопримечательностей, воткнутых среди гор мусора. Ответа не последовало. Утром настало время перебираться с корабля в город. Я планировал сразу на лодке добраться до цитадели. Не хочу светиться в тесных кварталах. Может, город шагдинцы кинули, но команду ассасинов могли оставить. В цитадели же были очень укрепленные места типа храма солнечного огня, храма уходящего дыма и дворца благих, где когда-то проживало высшее жречество бессмертного солнца. Размещу при себе там легионерскую когорту комитата, когорту цистинской ауксилии, центурию моих типа превентеров, сагиттариев, остальных спецюнитов и личную охрану. Остальные когорты будут контролировать периметр стены город. Если нас здесь таки будут серьезно осаждать, то придется думать на тему, всем уходить в цитадель или всем уходить в основную часть города. Первый вариант вроде надежнее, но когда придет помощь от Фальвуса, то будут проблемы. Много кораблей порт цитадели не вместит, а гавань самого города будет захвачена врагом. Придется штурмовать ее еще раз. Однако основную часть города держать против сильного врага будет намного сложнее. Бандиты, тоннели под стенами и вообще непонятно кто в заморском квартале. Это все проблемы, которые надо решать и решать быстро. Начинать уже сейчас. Вызовите ко мне этого Джангали. Распорядился я, обращаясь к центурионам в городе. Одного и без оружия, конечно. Я еще немного поспрашивал флотоводца насчет этого человека. Торговец специями, фруктами, дорогим вином, ну и бандит заодно. Как я понимаю, долгие годы в Сейтнерами каждый деловой человек был или бандитом, или имел некие связи в тех кругах. Сами же головорезы делились на трущобные банды черни и богатеньких воротил, замазанных с торговцами. Джангали был из вторых. Ко мне привели смуглого пожилого человека не имперской и не шаддинской наружности. Заморский гость, решивший остаться навсегда, темно-желтая кожа и черты сухого морщинистого лица навевала мысли об Индии. Многие блага великому стратегу. Господин Фальвус передал, что теперь вы будете распоряжаться в городе. Я очень уповаю на ваши справедливости и силу. Только так можно исцелить болезни Сейтнерама. Я знаю, что вам, должно быть, описали меня как разбойника и контрабандиста, но иначе нельзя выжить в этом дурном городе. Ты либо держишь своих головорезов, либо отдаешь чужим все, что заработал. Ага-ага, не мы такие, жизнь такая. И рад бы дедушка Джангали жить честно, платить налоги и гладить котят каждое утро, но ведь не дают суки. Беда-беда. Из рассказа крестного деда стало ясно, что он представитель этакой торгово-криминальной портовой мафии, которые себя считают приличными людьми, а трущобных – отморозками, мешающими вести бизнес. Заодно он поведал мне хронологию сдачи Сейтнерама. 3 недели назад в город прибыл стратег из континентального Сейда по имени Ехсад Баркарит. Это был, по описанию Джангали, яростный человек, истово преданный Ксириону. Он тут же взялся наводить в городе порядок. Его люди чинили стены, готовились к осаде, вербовали особо верующих в ополчение зелотов. Однако еще через 2 дня в город прибыл второй стратег. Им оказался наемник, известный как принц Тайкана. Человек с репутацией опытного воителя, который до шаддинского восстания успел прогреметь в далеких восточных и южных землях. Заморские купцы из Тишадайского квартала отзывались о нем восторженно. Этот Тайкана остановился в доме радушия и вскоре объявил, что город нельзя защитить. Мол, стены слабы, гарнизон мал числом, а удержание одной лишь цитадели не имеет стратегического смысла. Говорят, это привело Ехсада в ярость, так как он почитал себя шаддинцем и сейтха одновременно. Сейтнером для него был важной частью 2 великих царств прошлого, которую нельзя было просто сдать врагу, древним наследием родины. Ехсад и Тайкана около суток спорили, а затем оказалось, что у принца, ни много ни мало, есть письмо за авторством лично Ксириона Великого. В нем он называл Тайкана своим близким другом, достойным доверия и почестей, призывая вского шаддинца помогать заморскому воеводе. По итогу Ехсад все же смирился. Вскоре город начали готовить уже не к обороне, а к сдаче. Вывозить ценности, людей и значительную часть артиллерии. Успели они почти впритык. Последние корабли Сейтха покинули город за 3 дня до прихода наших. Точной численности сил Ехсада и Тайкана Джангали не знал, однако уверял, что их армия уступала по размерам нашей общей. Приличный портовый бандит обещал мне всяческую поддержку и помощь в обмен на покровительство. Он надеялся, что мы вычистим Авгеевы конюшни сейтнерамских трущоб. Когда дед ушел, то я впервые за долгое время переключился на родные глаза. Вышел из режима от третьего лица, чтобы взглянуть на цитадель с одной из башен Дворца Благих. Море, скалы и древние камни. В таком месте без обзора стратега ощущаешь себя малой песчинкой на фоне гигантов прошлого. Столько веков люди возводили все это. Столько усилий вложено в каждую статую и башню, а в итоге город под взорами древних исполинов сгнил вопреки их величию. Был брошен на поругание врагу. Этот древний шат, правда, был невероятен. Заговорила со мной Децимала. Остальная стража стояла чуть поодаль, а чемпионка решилась подойти ближе. «Как думаешь, зачем люди строят все эти храмы, статуи и дворцы?» – спросил я. «Храмы в честь богов, дворцы в честь царей. Это способ выказать уважение. Мне кажется, что это способ законсервировать свое величие, сохранить его на века и передать потомкам, чтобы те с рождения видели, кем были их предки. Так люди поступают во многих культурах, но это, мне кажется, что это не работает». Ирония, но люди, выросшие в тени здешней цитадели, превратили свой город в помойку. А Ксирион, пытающийся возродить величие Шадда, вырос среди кочевников в степях. Может, эффект обратный, человек живет среди исполинов и начинает казаться себе ничтожным, а посреди пустой степи каждый чувствует себя гигантом. Может, они просто привыкли все это видеть, перестали ценить. Аксирион приехал уже взрослым и восхитился. Может, тогда консервация величия все же прошла успешно. Вы не хотели бы писать книги? Многие известные люди выпускают мемуары или записки. Уверена, что ваши пользовались бы большой популярностью. Слышала, что Антавикар, до того как обрел дар, много путешествовал и писал заметки о других странах. Допустим, напишу и в чем смысл, усмехнулся я. Гонорар получу, авторское роялти, едва ли на эти деньги можно будет снарядить хоть когорту. Так чего напрягаться, прошу прощения, что беру на себя смелость объяснять вам, начало была она. Бери смелость и не проси прощения лишний раз, сэкономим время. Так что ты хотела сказать? Ха, хорошо, записки и мемуары, за них не платят, но многие знатные люди их пишут, потому что это способ донести до образованного общества свою точку зрения. Так находит сторонников. Карр еще не был стратегом, а его уже многие знали в империи. Слушай, она ведь права, соцсети и YouTube еще не изобрели, но печатное, а вернее рукописное слово вполне живет и здравствует. Пока мы говорили, можно было наблюдать, как флотилия Фальвуса перестраивается и уходит из гавани. Стратег, к нам подошел один из центурионов. В подвалах храмов еще трупы. Похоже, что часть шадинцев зарезалась еще до нашего прибытия. Вот как, там сейчас есть кто-то из наших? Да, это справа от большого храма, который там что-то про дым. Храм уходящего дыма. Там раньше приносили жертвы и сжигали их на алтарях. Дым уходил в небо, к звездам и солнцу, которым поклонялись шадинцы. Я вышел в стратегию, отправляя свой взор в подвалы храмов. Ба, да там целые катакомбы. Одна из квадратных комнат, стены которой были украшены блестящей мозаикой, представляла собой жутковатое зрелище. Где-то 40 разлагающихся тел со следами ножевых. Судя по одеждам мирняк и жрецы, зелоты убили их заранее, зная о подходе наших кораблей. Я приблизил взор к одному из тел. Скрюченная потемневшая рука торчала из общей мешанины мертвецов. Пальцы и запястья изрезаны. Он сопротивлялся, это был недобровольный уход из жизни, хотя, возможно, зелоты решили избавиться от каких-то неблагонадежных людей в своих рядах, тех, кто мог из страха смерти открыть ворота врагу. Ладно, избавьтесь от тел. Вышел из стратегии и узнал, что моей аудиенции жаждут заморские торговцы. Шлют подарки, выражают всяческое желание содействовать и благодарят за наведение порядка в городе. Молодцы, но так легко вы не отделаетесь. Я утром уже провел своими людьми инспекцию их квартала. У них там 400 наемников и вооруженных слуг. Судя по составу, военная сила чуть ли не мощнее всех ныне покойных защитников Сейтнирама. Не ополченцы-голодранцы, а вполне боевитые ребята. Так не пойдет. Хотят аудиенцию, остаться в городе и вести торговлю. Пусть оставит сотню человек, а остальных разоружат. Это особо важно, учитывая наличие среди потенциальных врагов того принца. Он ведь большой авторитет среди восточных наемников, как я понял. Весь день провозился, расставляя посты по городу и гоняя подозрительные поползновения населения трущоб. Там, кажется, еще остались желающие продолжения банкета. Удивительно спокойно вели себя ашминовые зомби. Они даже умудрились послать ко мне дипломата. Он был обычным человеком без эффектов от воздействия ашмина. Сказал, что является представителем общины зависимых от зелья. Уверял в их миролюбии и желании работать на благо города, кто бы ни стоял во главе. Затем начал мне рекламировать зависимых от зелья. Мол, они меньше едят, меньше болеют и вообще как чернорабочие намного лучше обычных людей. А все страшные слухи — это всего лишь слухи. Интересно, какие? Надо будет спросить Джангали. Он ашминов иначе как выродками не называл. Еще 3 комнаты с телами нашли в подвалах цитадели. Простолюдины, женщины, дети. Все убиты. У многих следы сопротивления. Фанатики не дали им выбора. За них решили, что лучше умереть, чем достаться врагу. Ночью таки выпали чужие сны. Я выбрал Итку, но продолжение той сцены со Стелион, к сожалению, не увидел. Вместо этого навык показал, как бывший хозяин топил гладиатрикс в колодце. Идеально гладкая круглая шахта, заполненная водой наполовину. Итку кинули туда и ждали, сколько она будет бороться за свою жизнь. Вода в колодце была теплой. Смерть от переохлаждения не грозила. Чтобы усложнить задачу, ноги пленницы утяжеляли железными браслетами, так что просто лежать на воде не выходило, нужно было именно бороться за каждую минуту жизни. Судя по малому количеству татуировок и шрамов, это испытание случилось вскоре после снятия с креста. Время от времени Гаруспик Кастелиус орет приходил и с философским видом наблюдал за усилиями жертвы. Интересно, пишет ли он мемуары? «Шестой час», задумчиво произнес Фламисандеса. «Шестой час – это уже хороший срок. Блин, а что если видение со Стиллионом я уже не смогу посмотреть? Мне же его показали. Просто концовку скомкало из-за вмешательства сердца. Мне тогда привиделся очередной сон с мрачным предзнаменованием. Утром я продолжил расставлять посты уже в цитадели. Вызвал к себе первого центуриона легионерской когорты и задал ему вопрос. А почему никто не занял храм солнечного огня? Это одна из самых высоких точек. Я ведь распорядился поставить там пост. Да, стратег. Мы пытались, но чертов храм. Мы не знаем, как туда попасть. Он будто вырастает из скалы. Вход туда, видимо, через катакомбы под цитаделью, но часть из них шагденцы замуровали. Вот оно как. Надо опять проделать трюк с иткой и промышленным альпинизмом, или кого-то из якши послать. Их, если что, не так жалко. Боевые статы ниже. Но вдруг я ощутил, как холодный пот выступает на спине. Сразу метнулся в стратегию и приказал бойцам в городе. Джангали ко мне. Немедленно. Вскоре крестный дед уже был перед моими грозными или скорее охреневшими очами. Скажи, прохрипел я. Шагденцы уплывали из основного порта или из порта цитадели. Итак, уважаемый стратег, половина их кораблей ушла из основной гавани, еще десятка четыре отошли от цитадели. Кто в тот момент здесь находился? Зелоты, жрецы, те, кого вы здесь нашли. Зелоты больше никого не пускали сюда, даже простых горожан, которым не хватило места во время эвакуации, и они пытались укрыться от бандитов. Ясно, в городе есть те, кто знает устройство катакомб под цитаделью. Высшие жрецы знали, но они уплыли или покончили с собой, или были убиты. Мне вспомнились трупы из подвалов, но мы поищем в городе. Может, слуги какие-то остались, кто в цитадели убирался? Едва ли. Думаю, все они мертвы. Именно их трупы мы сейчас находим по подвалам и катакомбам цитадели. Убиты они были еще до нашего прибытия. 5-6 дней назад, примерно. Хаос мыслей в голове упорядочивался, постепенно складываясь во все более зловещую картину. Два стратега. Сначала один готовит город к обороне, но второй, более опытный и авторитетный, отменяет приказ. Сейтнерам сдают. Сдают, потому что удержать город, прогнивший до корней, сложно. Удержать город сложно. Или же, часть кораблей уходит именно из цитадели. Все слуги и жрецы убиты, гарнизон состоял из ополчения горожан. Они едва ли хорошо знали цитадель, ее катакомбы и подвалы. Их просто поставили на нужные места и приказали держаться до конца во имя величия Шадда. Трупы в подземельях оставили не они. Это сделали регулярные войска двух стратегов, которые затем ушли или... Сердце бешено заколотилось. «Стратег, вы в порядке?» – спросил испуганный Джангали. «В порядке. Пока в порядке. Катакомбы, цитадели и даже целые храмы, куда мы не можем попасть, трущобы, кишащие непонятно кем, 400 наемников в заморском квартале. А еще я вспомнил свой сон, насланный сердцем, тот самый, который прервал видение со Стиллионом. Бурное море, зарево пожара у горизонта, какие-то две смазанные фигуры за столом, одна тонкая, высокая и светлая, другая широкая и блестящая медью, затем каменная стена, из которой вдруг появляются десятки руки и тянутся ко мне. «Ты снова в опасности», — твердил мне голос из темноты, и был прав. Две фигуры, два стратега, обсуждающих за столом план сдачи города и его повторного захвата. Десятки рук из стены, спрятанные в цитадели бойцы, за замурованными ходами катакомб. Все это одна большая ловушка. У них было два варианта. Вычищать трущобы, укреплять город и бодаться здесь с нами сила на силу, но оборона была бы крайне тяжелой. Слишком сейтнером прогнил. Либо можно было вывести войска, оставив верных людей в тайниках и трущобах, которые так быстро не вычистить, превратить город в западню. Фальвус широко известен своим непомерным аппетитом. Враг верно догадался, что сейтнерам лишь первый пункт из большого списка большого человека, а значит флот пойдет дальше, оставив некоторые силы держать город. Тогда ловушка захлопнется, сейтнерам снова будет взят ударом изнутри. У меня здесь 4 с хвостиком тысячи, а сколько у врага непосредственно в городе? 1000? 2? Храм солнечного огня чертовски здоровый, а трущобы, настоящий лабиринт. Остальная часть их армии, думаю, подойдет из джунглей или приплывет по морю. Все начнется, как только флот Фальвуса уйдет достаточно далеко, а он уже далеко. Наши зоны контроля не пересекаются, и мгновенно вызвать его обратно я не смогу. Думаю, они для надежности подождут еще день-другой и начнется бойня. Глава 21. Ирбис и бык. Итак, мы в ловушке. Это плохо. Ее авторы пока не знают, что я знаю о ловушке. Это хорошо. Чтобы выжить и победить, мне нужно как можно лучше подготовиться к предстоящей бойне, как можно дольше оставляя врагов в неведении. Как там говорил Билли Бонс, мы еще им покажем. У нас есть еще время. Правда, он потом умер, но это исключительно от чрезмерного употребления рома. Мне такое пока не грозит. Уверен, что они наблюдают за мной. У них в городе полно глаз, ушей и прочих органов восприятия. Даже этот Джангали, якобы купленный Фальвусом, вполне может на самом деле работать на кого-то из шадинских стратегов. Надо быть предельно аккуратным, как черепаха, которая притормаживает на поворотах. Так что я задал Джангали еще пару пустяковых вопросов про разные банды, их численность, отношения и отослал крестного деда куда подальше. Плевать уже на банды. Когда по улицам загрохочут сапоги тяжелой пехоты, все эти черные кулаки, бараньи головы, потрошители и прочие недоделанные рейдеры спрячутся под шконку и будут тихонько молиться, чтобы все поскорее закончилось. Отослав Джангали, я принялся расхаживать по покоям Дворца Благих, обдумывая ситуацию. Что делать? Надо бы составить план. Пункт первый. Не сдохнуть. Ну, это скорее общая цель. Нужно продумать конкретные меры. Во-первых, связаться с Фальвусом и вернуть его назад. Во-вторых, подготовить войска к ударам изнутри. Мои бойцы не должны быть сильно размазаны по городу. Можно сформировать несколько узлов сопротивления. В-третьих, создать противнику как можно больше проблем внутри города. Разоружить заморских наемников, для начала. Часть туннелей под цитаделью замуровали, чтобы скрыть присутствие шадинцев. А что если замуровать остальные, устроить завалы, заблокировать ключевые проходы? Это общую проблему не решит, но может задержать врагов. Что еще? Устроить пожары в опасных секторах трущоб. Дым и огонь на узких улочках точно не добавит управляемости войскам врага. У меня есть некоторое количество опасного яда. Надо прикинуть, как его использовать лучше всего. Начнем с первого пункта. Он самый важный. Для начала я вызвал к себе гибрида человека с дриадой и задал ему вопрос. Ты можешь направить одну из своих птиц на корабль стратега Фальвуса? Мне нужно послать ему сообщение. А, корабль далеко? Где вообще корабль? Спросил он. Парень на вид 16 лет, хотя ему было уже далеко за 30. Судя по описанию, его дар, порченный, как и у Луны. Однако кровожадностью он не отличался. Дриады — это совсем не сирены. Существа, с точки зрения имперцев, благостные. Младшие стихийные божества, а не монстры. В чем разница? Да только лишь в отношении людей и повадках самих существ. Младшие стихийные божества, как и чудища, обладали врожденной магией, но не так часто убивали людей ради прокорма или забавы. Дар у парня был порченный, то есть человеческие и магические элементы не очень гармонично ужились в ребенке. Но если порченные дары от монстров создавали опасных психов, то этот любитель птиц просто был рассеянным, странноватым, чрезмерно худым и обладал искаженными чертами лица. Корабль в море, на расстоянии более 30 километров. Терпеливо объяснил я, мы знаем примерное направление, куда отплыл Фальвус. Флот большой, его легко будет увидеть с высоты полета. Я могу попытаться все объяснить. Перышку? Нет, лучше бусинки. Она умнее, но это сложно. Я не смогу направлять птицу, если корабли так далеко. А если? Если бусинка не найдет корабли, она может утонуть. У меня была слива, уточка. Но слива умерла. Она бы могла держаться на воде. Очень жаль уточку сливу, но если бусинка не попробует, то мы тут все можем утонуть, сгореть, быть зарубленными и так далее. Но птицу надо отправить, сурово заявил я. Это очень важное письмо. Черт, значит, птичья почта стопроцентной гарантии не дает. Отправим, конечно, сову или кого он там пошлет, но нужен альтернативный вариант. Вообще, если вспомнить фильмы, книги, комиксы и прочую массовую культуру, то планирование там часто показывалось максимально упорото. Причем, полно было народу, которые тебе гордо заявляли, что не читают, не смотрят сказки типа фэнтези. Предпочитают реализм, про настоящую жизнь. Начинаешь смотреть их реализм и хочется биться в истерике, параллельно топча ногами телевизор. Полицейские, не способные на самые банальные разыскные мероприятия, детективы, лично идущие брать вооруженных преступников, чтобы была красивая драка, криминальные гении с интеллектом уровня, воробей под на своим и, конечно, изощренные планы, чтобы обязательно 100 500 этапов, куча действующих лиц, манипуляций, провокаций, совпадения, а по факту чем проще план, тем он лучше, потому как вероятность осуществления схемы равна перемножению вероятностей каждого ее звена, больше звеньев, меньше шансов, сложные планы надо мутить не от хорошей жизни, вот план, послать птицу с письмом хороший, но к сожалению не дает максимальной гарантии, надо страховать альтернативным действием. Будь у гибрида птиц побольше, я бы запустил целую спам-рассылку. Глядишь, какая-то долетит. А так придется искать иные варианты. Пошлем вдогонку флоту несколько небольших грибных суденышек. Авось кто-то нагонит. Натолкнется на патрули осьминога. Это, к сожалению, не так быстро, как птичка, но выбора особо нет. Идем дальше. Размещение войск по городу. Тут придется делать не самый простой выбор. Город большой и полон всякой гадости. Есть три потенциальных направления внешнего удара и трущобы, занимающие процентов 70% всей застройки, откуда может быть удар изнутри. Моя главная задача – удержать порт. Тогда у нас есть шанс на подкрепление или эвакуацию. А сетины? Проблема в том, что их периметр слишком уж большой. Насколько бодро и весело стена берется ударами с двух сторон, я уже видел. Конечно, мои войска окажут большее сопротивление, чем зелоты-ополченцы, но хороший натиск все равно их сметет, а хороший натиск враг вполне сможет организовать. Главная проблема, конечно, в том, что я совершенно не в курсе, сколько у шадинцев будет, собственно, шадинцев и всяких наемников в придачу. Как минимум старый гарнизон Сейтнирама, это, судя по информации от городских, были где-то 2000 бывшей имперской ауксилии, но сколько подкрипов стянули в город те два стратега, может, я зря парюсь, и у них 1006 комбатантов плюс всякие лояльные бандиты, и я могу просто занять стены, ключевые точки и отбодаться в городских боях, хрен знает, отталкиваться от лучшего, нормального или, как обычно, от худшего расклада, я стараюсь действовать от худшего, особенно когда речь идет о столь критических последствиях, как плен или смерть. Большой периметр стен. Стоп, моя главная стратегическая задача – держать порт. Так, может быть, именно порт мне и держать, занять стены, окружающие порт. Крайние башни, соединенные с остальным периметром города, максимально забаррикадировать и усилить. На случай удара с моря выстроить полевые укрепления. Да и если основной удар будет именно с моря, то мы успеем втянуться обратно в город. Моторные десантные катера тут еще не изобрели. Несколько часов от обнаружения до подхода флота у нас будет. Что ж, вот это звучит уже как приемлемый план. Переводим войска на защиту гавани, сами туда сваливаем по воде под покровом ночи и ждем хода соперника, хотя можно сыграть и на опережение. Почему нет? Устроить в городе пожар, попытаться выявить и уничтожить ближайшие к порту нычки врага, внезапно напасть на тех, кто готовит внезапное нападение. Дальнейшие мои ходы будут зависеть от численности врага в городе, направления удара извне и еще кучи факторов. Мозговой штурм объявляю завершенным. Я выдохнул, пройдясь вдоль стены своих покоев Дворца Благих. Нервяк первого шока постепенно отпускал. Касс, ты не знаешь случайно, а были в истории империи стратеги, которые сменили работу. Я бы мог неплохо рулить логистикой в рамках городской агломерации. Даже опыт есть. Но стратег это ведь не работа. Их боги выбирают. Точно, вздохнул я. И на пенсию тоже не свалить. Ладно, надо бы позвать деда казино и скормить ему какие-нибудь дорогие предметы из обстановки дворца и храмов. Все равно с собой не унесем. Может, он что-то мне напрорицает. Плюс было бы не неплохо наколдовать облачную ночь. Добавить стелса для наших маневров по городу. Стелс сейчас очень важен. Пока что враг не знает, что я знаю о ловушке. Это главный наш козырь. Но как только он узнает, что я знаю, козырь тут же превратится в тыкву. А может и во что похуже. Я велел деду приготовиться, отобрать материальные ценности, подлежащие ритуальному уничтожению, а сам по-быстрому проверил посты в городе и цитадели. Пока спокойно. Разве что по трущобам заметна какая-то возня, но для них это норма. Районы с плохой криминогенной обстановкой. Через полчаса на одной из площадок Дворца Благих разложили большой костер. Берил, облаченный в белые одежды и с дубовым венком на голове, стоял напротив целой горы материальных ценностей. мебель из красного дерева, хрустальные вазы, статуэтки, которым через сотни лет будет рад любой музей, серебряная посуда и прочие компактные формы капитала. Место доброе и открытое ветрам, заявил жрец, держа в правой руке зажженный факел. Огонь, чистый земной огонь. Он перенесет сущность этих вещей в мир идей, в объятия Логоса. Чистый земной огонь — это, как я понимаю, важное уточнение. Земной в смысле не великое пламя. Мы вознесем молитвы и хвалы, восславим доброту и щедрость мира. Особенно щедр этот мир на всякий здец. Хотя Берилу ни с чем сравнивать. Это я видел как минимум два, а еще про кучу всяких придуманных смотрел-читал. Жрец начал что-то тихонько напевать, закрыв глаза. Затем голос его стал громче, но ни одного слова я не понял. Наверное, потому что слов то и не было. Это напоминало шаманское горловое пение. Я вышел в стратегию, наблюдая за площадкой дворца. Разом вдруг качнулись декоративные кипарисы, словно под порывом ветра. Магия работала. В самых дальних уголках и тенях мой дар замечал слабое движение, потустороннее присутствие низших стихийных духов, пришедших послушать пение жреца. Берил бросил факел в костер, сначала солома, а затем и дрова, отчасти пропитанные ароматическими маслами, быстро занялись. Я даже жалел, что мы не устроили ритуал ночью. В темноте самое то смотреть на огонь такого костра. Было в нем что-то завораживающее и успокаивающее. Я, уж поверьте, в сортах огня теперь разбираюсь. Этот, действительно, был чистым земным пламенем, вписанным в гармонию природы. На сердце сделалось легко. Все же понимаю, почему люди здесь так опасаются великого пламени. В природе есть разрушение, тьма, болезни, монстры. Но плохое уравновешено хорошим. И даже в самом жутком и темном лесу есть место красоте. А великое пламя, оно иное, чужое, неспокойное и губительное для любой природной гармонии. Оно не зло само по себе, но разрушительно именно из-за своей чуждости. Природа, она ведь как Ноев ковчег. Все места заняты, каждой твари по паре, а тут некто берет и заявляет: вот вам еще вдогонку бронтозавр, девайте куда хотите. Жрец принялся потихоньку кидать в костер ценности, которые огонь мог забрать. Что-то надо будет бросить в воду, что-то достаточно просто разбить. Подул свежий ветер, солнце пока светло ярко, но на западе начали формироваться первые облачка, пока еще белые кудрявые малыши. Однако надеюсь, что к ночи они сольются в единый покров и отрежут город от лунного света. Вечером будут облака, удовлетворенно заявил жрец. А может и дождь, даже гроза. Ну нет, можно, пожалуйста, без грозы. Это уже слишком. Хотя маневры она точно скроет. Ладно, передумал. Давайте сюда вашу грозу. А теперь попробуем заглянуть за туманную завесу грядущего, торжественно объявил жрец. Он взял в руки бубен с тремя колокольчиками и пятью разноцветными лентами. Снова начинается сеанс горлового пения. В этот раз он еще и пританцовывал вокруг костра. Прорицание длилось долго. Похоже, несколько раз деду не выпадал хороший дайс, и он начинал обряд заново. Благо ценности местных дворцов мне было не жалко от слова совсем. В порт мы потащим только золото, драгоценные камни и немного серебра. Наконец жрец пафосно рухнул на колени, попутно звеня бубном, и произнес исступленным голосом: «Я вижу, вижу, вижу». Он вдруг запнулся, вскочил, бросил свой бубен в костер и побежал прочь, схватившись за голову. Это тоже часть ритуала, у него лицо покраснело и зубы стучали. Что-то мне кажется, обряд пошел не по плану. Кас, надо поймать деда, только максимально аккуратно. Берил был не самой сложной целью для преследования. Он хаотично метался меж декоративных кипарисов, статуи и фонтанчиков, пока не был схвачен. Я подошел ближе, заглядывая в перепуганное лицо жреца. Что случилось? Вам нужна помощь? Несколько секунд он просто вращал глазами, не в силах вымолвить ни слова. Затем пришел в некое подобие адекватности и начал истерить уже в устной форме. Надо бежать, уходить из города, иначе мы все погибли. Спокойно, спокойно, что ты видел? Нападение врага, бой в городе. Старик еле дышал. Как бы не помер тут, глянул через систему его состояние. Сердечный приступ. Ну офигеть, его жмыхнуло. Бой, все горело, дым, везде мертвые тела. Так, ну это пока нормальное описание военных действий. Я не против, чтобы тут все горело. Ну и понятно, что тела будут. Неужели просто образ войны стал шоком для мирного человека? Сражения ужасны. Особенно, когда сталкиваешься с ними в первый раз, попытался успокоить его я. Вполне возможно, что нам придется сражаться за этот город, выдерживать осаду, вести уличные бои. Мужайтесь. Нет, вы не, пролетал он, закатывая глаза. Я ощутил зло. Никогда ничего подобного не чувствовал. Это проклятие. Оно давлеет над этим городом. Я видел улицы, по которым ходили мертвецы. Видел не просто смерть. Смерть – часть цикла природы. Нет, это было надругательство, злодейство. Мир будто вывернуло наизнанку. Всех нас ждет гибель, если мы не покинем этот город. Рыдал он. Интересно, как Берилл предлагает покинуть город, уйти пешком в джунгли или вплавь до континента, где нас ждут добрые и понимающие шагдинцы. Проклятие давлеет над этим городом. Видел улицы, по которым ходили мертвецы. Это звучит уже на порядок мрачнее, но все же не выходит пока за пределы военной нормы. Вероятно, я прибегну к использованию демонов и умертвий. Враг, возможно, ответит мне тем же. Человек годами прорицал, насколько будет хороший урожай оливок и всякое такое, а тут массовое смертоубийство замаячило на горизонте. Размазало его предчувствие грядущих дел. Вполне вероятно. Но, может быть, я просто выдаю желаемое за действительное. Что если тут у нас не просто ловушка, а какая-то магическая хрень, и вместо спрятанных по трущобам отрядов нас ждет зомби-апокалипсис в отдельно взятом городе, а потом уже враги нападут извне. Нужно бежать, повторил жрец. Спокойно, у вас серьезные проблемы со здоровьем, вам скоро помогут. Меньше говорите и не двигайтесь, вас отнесут в мои покои. Надо приказать армии вмешаться и помочь деду. Ее сила совсем не чистый земной огонь, но иногда именно только такая сила может помочь. Пусть великое пламя опасно, однако если бы 1000 лет назад Азарт не призвал бы его, то людей бы в этом мире не осталось. Так говорят легенды. Деда увели под руки, я передал армии приказ. Зайди, когда охрана выйдет, и закрой лицо. Если будет нужен расходный материал, то мы наловим бандитов в трущобах. Итак, нужно ли корректировать мои планы с учетом получения зловещего пророчества? По сути, нет. Надо уходить из города, ну мы и перейдем в порт. Фальвусу я весточку отправил. Остается дождаться подкрепления и совместными усилиями зачистить город, когда флотоводец с его легионом снова будут здесь. Надо перенабрать героев, удалить пока тех, кто еще идет в шатты, добавить имеющихся рядом. Раньше я механику героев особо использовал. Ее, например, довольно неплохо реализовывали северяне во время осады Кринтерна. Теперь я чуть лучше понимаю логику боев малого масштаба. Плюс замес предстоит на улицах и стенах города. Не всегда получится использовать строй. Поэтому управление топовыми бойцами может решить исход отдельных стычек, а может и всего противостояния. Всего у меня 15 слотов на героев. Полностью сносим список и начинаем набирать заново. Кас, Якил, Итка, Децимала, однозначно входит в список. Это четверо. Затем полуциклоп. Да далее меня интересует особая центурия превентеров, а именно ее центурион, сейф с магическими навыками и гибрид гарпии, у которого отличное зрение и слух. 8 глянем наемного бестиария, с которым я общался, Кскалакса. Наемный бестиарий, элитные застрельщики, агент, антимаг, персонаж, сила 16, маневр 19-2, выносливость 19, базовая мораль 650, мастерство 19. Подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействиям и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 3-5. Достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79%.